Апрель. Все мы виноваты в преступлении, в великом преступлении не жить полной жизнью, но потенциально все мы свободны. Генри Миллер. Сексус. Бывшая. Странным, сырым, прелым, но прелестным духом пахнет весна, как мокрая земля, напитанная талым снегом, как юный, дерзко бросающий тебе в лицо прохладную свежесть ветер, как сверкающая под солнцем зелень молодой травы, как молодая женщина, готовая к любви, как сумасшедшая пьяная мысль, вскружившая голову, как слово «да», стремительно, точно фейерверк, распустившее в твоей душе бескрайнее море цветов. Особенно для меня дороги три «да», которые сказала мне жизнь. Они похожи на три апрельских неба, полнозвездное ночью, безоблачно-синее днем и туманное, таинственное, следующим утром. Первая – моя жена, Ангелина, или просто Лина. Родная и уютная, словно тихая ночь у домашнего очага. Все мои звезды – это ее звезды. Без нее не было бы ничего, потому что никакое семя не выживет, если не упадет в добрую землю. Она стала для меня этой доброй землей. Второе – бывшая. Девушка из прошлого, как счастливый светлый день, постигший меня когда-то давно. Так давно, что уже кажется, будто это было и не со мной. Осталось только щемящее сердце послевкусие из счастья воспоминаний и горечи сожаления, что то время прожито мной так бездарно. Она ушла от меня, потому что я был дураком, неспособным ценить любовь. Звали ее Лера. Произношу это имя, и всплывает образ. Бездонная синева глаз, глядящая на меня с укором. Прости, Лера, прости. А третья, да, как джекпот, выпадает избранным. Это поцелуй Бога, шанс на миллион, таинственная туманность, которая влечет многих, но лишь единицы решаются шагнуть в нее. Поставить на кон все и ввергнуться в пугающую ночную тьму неизвестности, чтобы обрести утро новой жизни. Впрочем, избранных нет. Есть избравшие. Кто избрал это, тот и избран. Я избрал и стал избранным, тем, кого поцеловал Бог. Мне досталась трудная стезя. Непонятно, как так получилось, но у деревенского парня, коим я некогда был, отчего-то появилась мысль, что он человек творческий, и потому будет жить творчеством, и творчество даст ему все – деньги, славу и счастье жизни. Этот деревенский парень по наивности даже не предполагал, что творчество может все забрать и ничего не дать, что в эту дверь выстроена самая длинная в мире очередь – не считая той, что стоит перед дверью под названием «Смерть». Как и большинство соискателей, меня там никто не ждал. Дверь была закрыта, но стояние перед ней забирало у меня время, энергию, деньги и ничего не давало взамен, кроме насмешек знакомых, которым хватило ума посвятить себя более насущным делам, а также ревнивых выпадов, стоявших в очереди, таких же несчастливцев, как и я. Я долбился в ту неприступную дверь, точно проклятый, пытался музыкантствовать, писательствовать, стать фрилансером, отправлял сценарии для фильмов, копил деньги и издавал на них свои книги, мечтая, что кто-то станет их покупать. Но все тщетно, как в немую, холодную пустоту. В эту же пустоту ушла и Лера, став бывшей. Однажды мы гуляли с Линой и случайно встретили ее. Она вроде как не узнала меня, или сделала вид, что не узнала. А у меня просто не могло уложиться это в голове, как самый дорогой для меня на свете человек сейчас проходит мимо так, будто никогда ничего не было, будто самый чужой. «Кто это?» — заметила мое смятение Лина. «Это она, моя бывшая». «Лера», — ответил я, еле сдерживая боль. «Хорошенькая». «Да, она ничего». Лина часто спрашивала меня про нее, как она то, как она сё. Ей, кажется, тогда хотелось быть на нее похожей, как бы заменить собой ее для меня, быть ее копией и таким образом удержать меня рядом с собой. Как она любила тебя ласкать? По-разному. Она чудная, могла облизать с головы до ног. я тоже хочу тебя облизать». Или же наоборот, старалась перещеголять ее. «А она глотала?» «Нет, никогда. Она вообще меня не очень любила». «Странно, а мне это нравится. Я только боялась тебе сказать». Но они не были похожи друг на друга внешне почти никак. У Леры красота русская, яркая, сочная, как наливное яблочко. Черты лица крупные, чувственные, волосы кудрями, женские округлости крепки, точно апрельские заморозки, мурашки по коже, а губы со сладким холодком. Лина же красиво по-татарски, темный взгляд, острота в лице, но тело с мягкой женственностью, как у танцующей наложницы из восточного гарема. И движения медлительные, будто покрытые негой, а в узких губах едва заметная улыбка, согревающая кротко, словно апрельское солнце. Похоже, у них были только три вещи. Первое – женский дух. Если женщина твоя по духу, ты это чувствуешь, тебе не надо подстраиваться, это происходит само собой. Вторая – руки. Тонкие, но сильные, цепкие. Другие руки у женщин я никогда не признавал. И третье – их йони, разверстая щель мира. Будь я художником, то имел бы натуру куда прекраснее, чем у Густава Курбе. Если бы, конечно, они позволили мне это нарисовать. Лина стала моей женой в тот момент, когда я в отчаянии плюнул на ту закрытую дверь и начал обычную жизнь, как у всех людей, с 9 до 6, с понедельника по пятницу, постылое современное рабство и какой-никакой стабильный доход. А там и кредиты. А там и рутина. И как-то незаметно рутина проникла во все стороны моей жизни. Музыку я бросил. Писал редко и больше по инерции, по привычке. Иногда меня посещали мысли, что, может быть, я вовсе и не творческий человек, что и нет у меня никакого таланта. Один великий сказал: «Можешь не писать, так и не пиши». А я мог и не писать, и не читать, и не делать вообще ничего. Напишу что-нибудь и говорю Лине: «Я рассказ написал, прочитать тебе?» «Ну давай. Подожди, я только борщ сварю, полы помою, сяду, и тогда прочитаешь». «Осторожно, чтобы не обидеть», — отвечала она. Я не очень-то обижался. Ну зачем ей эта лишняя мука? Меня больше расстраивало то, что мало-помалу рутина победила и то последнее, на чем держится любой счастливый брак. Сначала это огонь, который, тебе кажется, не затухнет никогда. А в конце это вода, медленно, но верно уходящая в песок. И вот уже остается мелкая лужа, дабы утолить свою жажду жизни время от времени. Раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц, потом раз в... Или когда придется, или на этом все. Как с Лерой. «Лина, я... Ты не хочешь?» «Это...» Время от времени прижимался я к ней на брачном ложе. «Прости, я так устала сегодня. Давай завтра». «Осторожно, чтобы не обидеть», — отвечала она. «Сегодня, завтра, через неделю, через две, через месяц, через...» Через несколько лет наступила привычная картина. Вечер. Я сижу в интернете с ноутбука. Она сидит в интернете с телефона. Молчим. А если и говорим, то какую-то повседневную скуку. Два мертвеца, ожидающих, когда уже придет старость и настоящая смерть. Таких миллиарды на земле. Не мы первые, не мы последние. Смирись и как-нибудь доживай свой век. Ты ничем не обладаешь, даже самим собой. Все, что у тебя было, есть и будет, похоже на воду, утекающую сквозь пальцы. И все же я страдал от этого. Почему так? Сперва женщина готова тебя облизывать с головы до ног, но проходит время, и та же женщина ищет любую возможность, чтобы не вступать с тобой в сексуальный контакт. Если же и вступает, то вяло и отстраненно, как рабыня, которую насилует хозяин, или как проститутка, зарабатывающая себе на хлеб. А может, дело во мне? Что я делаю неправильно? Не от романтики, свечей, цветов и прочей лабуды. Но ее и раньше не было, а все было. Я не умею этим заниматься, или у меня просто маленький член? «Скажи, у меня маленький член?» — спросил я Лину. «Ну, нет», — ответила она, посмотрев на меня, как на дурака. «А что?» «Мне просто интересно. Он небольшой, да?» Он и не большой, и не маленький. Такой, ну, нормальный. Но тебе хотелось бы, чтобы он был побольше. Не говори глупости. Меня устраивает мой дяденька. Забавно, как они его называли, мой член. Будто он и я — это что-то отдельное. Лера — дружочком, Алина — дяденькой. В этом скрыта какая-то женская тайна. Женщины видят то, чего не видят мужчины. А давай так, я это сам сделаю, своей рукой. Мне только нужна вот та твоя женская картинка, как у Густава Курбе в «Происхождении мира». От тебя ничего не надо, просто лежи и демонстрируй эту картинку. Хочешь так, а, Лина? Раньше она любила такие неформатные штучки. И в чем-то даже была более чудная, нежели Лера. Охотно пробовала даже самое безумное, но со временем все пропало. Кажется, и сам секс стал ей неинтересен. Нет, давай по-нормальному, но не сегодня, лучше на выходных. Осторожно, чтобы не обидеть, отказалась она. Как всегда. Выходные мы просидели в интернете. Тоже как всегда. Как-то в ленте мне встретился пост с цитатой Уоррена Баффета. «Шанс выпадает очень редко, но ты должен быть готов к нему всегда. Когда с неба польется золото, у тебя должно быть ведро, а не наперсток». Большинство людей шанс не выпадает никогда. Откомментил я это с раздражением. Порой очень хочется вылить свою желчь в мир, кинуть горькую правду, как камень, всем на головы. Становится полегче. Маленькое утешение для маленьких людей. Возможно, комнаты для этого и выдуманы. Иначе маленькие люди выйдут на улицы, соберутся в большие толпы, легко и ужасно сделают очередную бессмысленную революцию. «Шансы есть у всех, но большинство их не замечает», ответил мне автор поста, некий Генрих с нерусской фамилией. Я залез на его страницу, оценил взглядом опытного пользователя соцсетей, что это за тип. Ни фоток, ни данных о себе. Одни цитаты, вроде той, что попалась мне на глаза. В общем, типичный фейк. Подумалось, ну, какой-нибудь школьник, наверное. Чего с него взять? Наивный, я сам таким был. К сожалению, мне уже давно не 14. И в эти сказки я не верю. Снисходительно, даже немного назидательно, сказал я ему. А он вдруг написал мне в личку. «Вам 40, но это не приговор. Никакой возраст не приговор. У вас будет шанс и очень скоро. Только заметьте его и не упустите». Откуда ему известно, сколько мне лет? Я нигде не указывал свой возраст. По фотографиям, что ли, догадался? Тогда вряд ли это школьник. «Почему вы так в этом уверены? Вы меня совсем не знаете». Я немного опешил, по правде сказать. Не часто от незнакомцев приходится получать подобные сообщения. Обычно они что-нибудь втюхать пытаются. Вероятно, и это тоже какой-то хитроумный развод. «Я знаю, что вас ожидает большой жизненный шанс. Вот и все». «И как я его должен заметить?» Когда привычная линия жизни меняется, происходят странные, редкие или вовсе невероятные события. Могут встречаться люди, которые не свойственны привычной линии жизни. Это знаки, которые надо заметить, и если настроиться на их волну, отдаться им, то они выведут на новую линию жизни. В данном случае на позитивную, то есть лучшую для вас. Интересно, но почему я должен вам верить? Вы ничего не должны, не хотите, не верьте. На то мы расстались, но разговор все же запал мне в душу. Это было зимой, а уже в начале весны я и правда стал замечать в своей жизни всякую необычную ерунду, какую раньше не видел. Или просто не хотел видеть, такое тоже возможно. То людей со странной внешностью, или какие-то ненормальные случаи. Например, я как-то выглянул ночью в окно и увидел идущую куда-то неровной походкой совершенно голую женщину. Ну, честное слово, до этого никогда в жизни такого не видел, за все 40 лет. И еще вот. Выношу мусор утром и вижу в контейнере банкноту в 100 евро. Думаю, да какой дурак такие деньги выбросит? Фантик поди какой-нибудь, но все равно странно. А однажды Лина пришла с работы, от чего-то очень возбужденная и немало озадаченная, и выпалила. «У нас на работе новенькая, И знаешь кто? Твоя бывшая, Лера». Я тоже очень удивился, так как слышал, что Лера вышла замуж и уехала в другой город. Ну, допустим, вернулась, но надо же ей было в этом полумиллионном городе именно к Лине попасть. Не город, а прямо какая-то большая деревня, ей-богу. «Только этого нам еще и не хватало», — буркнул я. «Надеюсь, что вы не будете там втайне друг друга ненавидеть». «Да нет, она вроде бы нормальная такая». «Она знает, что ты жена одного ее бывшего придурка». «Теперь знает. Мы поговорили немного». Улыбнулась и все. Ну и спросила, как мы с тобой живем. «А ты что?» «Ничего. Сказала, что нормально живем». «А она?» «Ничего. Улыбнулась и все. Не, она нормальная вроде». «Ну и ладно. Какого-то особого значения я этому не придал». И потому для меня стало большой неожиданностью то, что Лина вскоре сблизилась с Лерой. Я недоумевал, что могло их так приклеить друг к другу. Мне вот и в аду не сдался Лерин муж. Какого гребаного члена он мне нужен? Чтобы слушать истории о том, как ему моя бывшая? Нет уж. «О чем вы вообще с ней разговариваете?» Не выдержав, спросил я Лину. «Да о разном», — уклонилась она. «Не бойся, не про тебя». «Не поверю. У женщин одни разговоры про своих мужиков». «Ну, говорили и о мужиках, конечно. Она, кстати, о тебе хорошо вспоминала, а про своего бывшего мужа не очень». «Бывшего?» «Ну да, она в разводе, поэтому и вернулась». «А что так? Он же вроде военный, красивый, здоровенный». «Военный, да, но не сказать, что красивый и не здоровенный. Я видела его фотографию, ну так, немного на тебя похож, побольше только по телосложению. А характер нехороший оказался. Она рассказывала, что когда он курсантом был, то все нормально было. А как офицером сделался и увез военный городок, жизнь плохая пошла. Пить начал, орать на нее, вот она от него избежала. Не стала терпеть и правильно сделала. У нее вся жизнь еще впереди, я бы на ее месте тоже не стала терпеть». «Меня терпишь?» «Сравнил. От тебя бы и она не ушла, если бы ты...» «Если бы я что?» «Ну, тебе же тогда, кроме творчества, ничего не надо было. А ей семью хотелось. Бывает такое по молодости, а потом локти кусаешь. Жизнь все расставляет по своим местам. Думаешь одно, а получается другое». Я задумался. «Лера ушла, потому что я не хотел жить как все». Все ждал, что чудесным образом откроется та злополучная дверь, и на меня вдруг свалится все хорошее, но ничего не сваливалось, лишь уходило. А стал жить как все, появилась Лина. Это будто Бог, который забирает у тебя даже самое дорогое, если ты поклоняешься ему. Забирает и не дает ничего. Ну и тогда в жопу такого Бога. Я выхожу из очереди в его дверь, и с этого самого момента ничего от него не жду, мне ничего от него не надо. Или же это не он, а я. Я хочу взять, а не дать, и там, где пытаюсь взять, только теряю, а где отдаю, приобретаю. Как вздорная старая дева, она желает взять себе хорошего мужа, а не дать себя, став хорошей женой. Жаль, что я понял это так поздно. Когда уже столько потеряно безвозвратно, когда столько взято ненужного. Ну и бог с ними, let it be, как пели Битлз. Наступил апрель, повеяло вот тем волнующим, сырым, прелым, но прелестным духом, каким пахнет весна. Это запах мокрой земли и талого снега, запах молодого ветра, бросающего в лицо прохладу и свежесть, запах сверкающей под солнышком весенней зелени. В апреле у Леры день рождения. Когда-то это был очень важный день для меня, когда мы были вместе и некоторое время спустя, пока я еще жил прошлым и пытался все вернуть назад, пока не встретил Лину. С Линой я старался забыть Леру и все, что с ней связано. И постепенно, год за годом, забыл почти все. Даже день ее рождения проходил мимо меня, как холодная тень прошлого, не оставляя в душе ни следа. А зачем оно мне? Поэтому Лина меня опять удивила. «Сегодня вернусь поздно, у Леры день рождения», — сказала она. «Она очень меня звала, неудобно отказывать». «Хорошо», — смутившись, согласился я. сходи, конечно. Может, и от меня поздравления передашь? Скажи, что я желаю ей счастья». «Передам». Лина поцеловала меня в губы, и в тот миг мне вдруг почудился на ее губах знакомый до боли сладковатый холодок. Вкус Леры. Вкус ее поцелуя. Лина ушла, а на меня впервые за долгое время снизошло то, что называется вдохновением, желание что-то делать, творить. И я весь вечер писал рассказ. Просто так, ни для чего, без малейшей мысли, что будет с ним дальше, понравится он кому-то или нет, хороший он или плохой. Мне просто хотелось, чтобы этот рассказ был. Я хотел дать ему жизнь через себя. Назвал я его «Дурак». Эта история, в общем-то, про меня. О том, как мужчина любит двух женщин и не может сделать выбор между ними. И у него дурацкая мечта, неприличная и нереальная, то, на что эти две женщины никогда не согласятся пойти. Концовку я не успел написать. Позвонила Лина и веселым, чуть пьяненьким голоском потребовала: «Приезжай к нам, улица Космонавтов, дом 12, квартира 4». Я приехал, позвонил в домофон. «Это ты?» — послышался Лерин голос, отчего у меня подступил ком к горлу. «Будто бы все эти годы назад отмотались, и я приехал к ней как раньше. Все-таки бывших не бывает. Достаточно услышать голос, чтобы все ожило, и прошлое стало настоящим». «Я», — глухо, хрипло, — ответил я. Она ждала меня, выглядывая в проем приоткрытой двери. Взгляд немного взволнованный, но теплый. Коротко встретились глаза в глаза, точно окунулись друг в друга. «Привет, проходи». Почти не изменилось. Те же движения, тот же тембр голоса, та же манера говорить. Немного похудела. И черты лица постарели, конечно. Уже не девушка, женщина. В своем любимом домашнем сарафане с меандрами, похожем на античную тунику, которую я столько раз с нее снимал. «Привет. А что так тихо у вас? Гости уже разъехались все?» «Гостей не было. Мы вдвоем с Ангелиной весь вечер. Я уже не люблю, когда много народу, а хороших друзей не может быть много». «Надеюсь, чего-нибудь догадался захватить?» — выбежала Лина. «Догадался. Я отдал ей пакет с алкоголем, а сам ушел в ванную помыть руки и посмотреть в зеркало себе в лицо. Господи, что происходит? То же чувство, как тогда, когда мы с Линой случайно встретили Леру, и она не узнала меня. Трудно уместить это все в голове. Словно две мои разные жизни, два моих мира, существовавшие до того отдельно, встретились и слились воедино, став одним целым. Чувство непостижимости бытия, одновременно и непонимание, и страх, и восторг. Я вышел, и мы сели в комнате прямо на полу. Лера жила бедно. Даже кровати не было. Ковер, на нем свернутый матрац и подушка. Несколько пакетов с вещами в углу. Вот и все. «Я только переехала», — пояснила она. «Снимаю квартиру, денег не хватает ни на что. Так что пока вот так». «Ничего, мы тоже так жили первое время», — успокоила ее Лина. «Но, кажется, они уже говорили об этом еще до моего прихода, и тема иссякла. Лера вообще всегда была немногословной. Говорить, особенно про себя, она не любила. И я не стал расспрашивать ни о чем. Мы сидели молча, скованно. Цедили вино. Мне даже пришла вот та неуютная мыслишка, что это из-за меня все. Зачем они меня позвали?» Лина будто уловила ее и начала всех тормошить. «Что мы как сонные сидим? Давайте поделаем что-нибудь». «У меня карты есть. Поиграем в дурака», — предложила Лера и как-то странно посмотрела на Лину. «На раздевание, что ли?» — Лина посмотрела на Леру тоже как-то странно. «Просто так неинтересно ведь, да?» И они обе посмотрели на меня. Очень странно. «Ну, давайте», — согласился я. «Хотя кто тут дурак, по-моему, и так ясно. Чего вы так переглядываетесь странно?» «Ничего не странно», — ответила Лина. «Может, тебе не хочется с нами на раздевание играть?» «Да, может, тебе не интересно?» — подтвердила Лера. «Что ты там у нас не видел, правда?» И они обе засмеялись. Очень-очень странно. «Видел, но не откажусь и еще посмотреть», — ответил я. Давайте ваши карты, сыграем в дурака». Лера быстро порылась в одном из пакетов и бросила мне колоду карт. «Раздавай». Я тщательно стасовал карты, глазом опытного игрока в дурака на раздевание, оценив ситуацию. У Леры ее сарафан и все. Ну и под ним, наверное, тоже что-то есть. У Лины платье, под ним белье. У меня майка, джинсы и дальше все, в одних трусах. Ах, еще же носки. И вот с носками, решил я, у меня отличные шансы не остаться в этой игре в дураках. Однако игра у меня вначале не пошла. Первый кон. Один за всю игру козырь, и тот шестерка. Второй кон лучше, но они явно играли вдвоем против меня. В итоге к третьему кону уже и без носков, и без майки. Раздал заново. Ага, вот теперь нормальная карта. «В этот раз кому-то из вас придется раздеваться», — предупредил я их торжествующим тоном победителя. «Это мы еще посмотрим», — отозвалась Лина, но неуверенно. Вот ей и пришлось раздеваться. Она встала и стащила себя свое платье так, будто оно ей давно мешало. Села, взяла колоду и раздала карты. В четвертый раз опять я проиграл и лишился джинсов. Тут уж не до смеха. И на пятом кону у меня открылось что-то вроде второго дыхания. Я играл как лев, и в концовке, в очной битве, одолел Леру. Она сняла сарафан, и под ним у нее не было ничего, кроме трусов и ее женской красоты, которую я когда-то обожал до безумия. «Так нормально мне?» — спросила Лера, раздавая карты. «Тебе очень идет», — ответил я. «А по-моему, есть еще кое-что лишнее», — заметила Лина. Пока мы играли шестой кон, я таращился на Лерину грудь, и это не укрылось от Лины. Кажется, она специально проиграла. «Теперь у тебя будет выбор, куда смотреть», — сказала мне Лина, снимая лифчик. «Он просто очень давно меня не видел вот такой», — усмехнулась Лера. «Уж не обижайся на него, а то он теперь будет в пол смотреть». «Я буду смотреть в карты, чтобы оставить вас еще и без трусов», — пробормотал я, собирая последнюю волю в кулак. «Выбор. Им же не понять, какой это трудный выбор, когда перед тобой вот так сидят две красивые женщины. Они как рассвет и закат, и обе топлес. Никто не сможет выбрать. Никогда». Лина сдала на седьмую партию и спросила меня будто нарочно. «А у кого грудь тебе больше нравится, у меня или у Леры?» «Обе нравятся», — ответил я. «Лера похожа на Афродиту, а ты на Венеру. Разве можно выбрать?» «У Леры грудь небольшая, упругая, с твердо торчащими сосками, почти копия Афродиты Кницкой Проксителя. А Лина один в один Венера с картины Бугро, где она лежит, а над ней ангелочки летают. Грудь у нее побольше, но изнеженная, как бы мягкая, воздушная». «Афродита и Венера одно и то же ведь, нет?» — вмешалась Лера. «Просто разные имена. Одно у греков, другое у римлян. Ты запутался, похоже, совсем». «Нет, не запутался. Это как два образа единого. Вот так я и вижу вас. Как одно, но в разных образах. Афродита и Венера». Таким сравнением они обе, похоже, остались довольны и дружно завалили меня козырями. Я окончательно проиграл. «Все, снимай трусы», — сказала Лина серьезно. А Лера молча взглянула на меня смеющимися глазами. «Они что, думают, что я этого не сделаю? Да пожалуйста!» Я встал и снял с себя трусы. Член тяжело качнулся и застыл окаменевшим стволом у них над головами. «Если мы Афродита и Венера, то ты будешь Аполлон», — шутливо прервала молчание Лера. «На Аполлона я как-то не тяну, телом не вышел», — смутился я и взял трусы, собираясь надеть их обратно. «Все, дурак может одеваться?» «Одна часть тела у тебя все-таки похожа на Аполлона. Вот это!» Лина, приблизившись ко мне, обхватила член рукой. «Красивый дяденька!» «Ты его называешь дяденькой?» Лера тоже приблизилась. «А я звала дружочком. Мы с тобой чудные, Ангелина. Что будем делать?» «А что ты хочешь?» «Хочу украсть твоего Аполлона». «Кради. Он ведь и твой тоже». был мой когда-то. Боги мои, они стояли на коленях передо мной, с нависающими над их головами членом, и сводили меня с ума. Этого просто не может быть. Давай теперь я. Это Лерины руки, потом губы и теплая лона ее рта. Я запустил пальцы в кудряшки ее головы и поплыл. Потом руки Лины чуть ниже, где-то там, где болтался кожаный мешочек с отяжелевшими бубенцами. И ее губы, и теплая лона ее рта. А я, обнимая их головы, путаясь в их волосах, путаясь в них самих, доплыл скоро до самого края, и там, на крутом берегу, излился огненным жаром. Лера улыбнулась, утирая жар со своего лица. Лина, глядя на нее, тоже улыбнулась и облизнула жар со своих губ. Они упали на ковер, как бы приглашая меня к себе. Я лег между ними, утопая в их объятиях. «Может, ты все-таки снимешь с нас трусы, как грозился?» Лина шепнула мне в одно ухо, а Лера в другое добавила. «Будь смелей, Аполлон!» Я снял трусы сначала с Лины. Жена есть жена, даже вот в таком, больше похожем на сон, положении. А может, мне и вправду все это снится? Чтобы доказать себе реальность происходящего, потрогал ее. «Там! Боже мой! Да, все настоящее! Моя Лина!» Живая и цветущая, как весна. Затем снял трусы с Лены, осторожно и неуверенно, не зная точно, можно это сделать или нельзя. Но она развеяла все мои сомнения быстрым, по-женски позволяющим откликом, немножко приподняв зад, и потом не стала прятаться, сжимая ноги, а открыла моему взору все, просто и красиво. Напрасно некоторые думают, что там все женщины, как кошки в темноте, все серые, на одно лицо. Женское место говорит о женщине не меньше, чем ее лицо, а иногда и куда больше. Если хочешь понять, твоя это женщина или нет, готов ты с ней разделить не только постель, но и жизнь, внимательно посмотри на ее йони. Можешь поцеловать ее туда без смущения и брезгливости, с теплым и искренним чувством. Значит, она твоя. Они обе были мои, Лина и Лера. Лина беззащитно голая. Только узкая полоска по линии, мягко и также беззащитно открывающая нежность ее глубины. Лера почти полностью прикрытая темным покрывалом волос, с пробивающимся сквозь них влажным блеском дышащего жизнью лона. И та, и другая, притягательны, словно пахнущие опьяняющими духами, поцелуй любимой женщины, чисты и прекрасны, как солоноватый вкус любви. Я всегда любил целовать туда Леру, всегда любил целовать туда Лину, и сделал это снова. Сначала Лину, она раскрылась и подалась ко мне, встречая мои губы. Затем Леру. Она обхватила мою голову, прижимая меня к себе еще крепче, еще ближе, еще глубже, отдавая себя всю. Потом я множество раз возвращался то к одной, то к другой, то к Лине, то к Лере, еще и еще. Возвращался своими глазами, возвращался своими губами, возвращался своими руками, возвращался своим Аполлоном, дяденькой-дружочком, словно во сне. А иначе, как сном, это и не назовешь. Перед тобой лежат две любимые тобой женщины, раскрыв твоему взору то, что у них между ног. И обе тебя хотят. И обе позволяют тебе все, что только может прийти в голову. А порой то, что в голову может прийти только им. В женских головах таинственные потемки, особенно когда в них просыпаются жадные до любви Венера и Афродита. «Давай теперь вот так. Ты там, а я здесь», — сказала Лера Лине. «Нет, давай я там, а ты здесь», — сказала Лина Лере. «Давай», — ответили они друг другу. Лина села на меня подальше, лицом ко мне, ловко направив жезл Аполлона внутрь себя, нанизалась, задвигалась. Лера села на меня поближе, лицом к Лине, а ко мне промежностью женского места, предлагая себя моим губам и моему языку. Одно из тех немногих состояний жизни, когда тебе не нужно ничего делать, все делается за тебя, а ты просто живи и наслаждайся. Насладившись так, они поменялись местами. Я не мог видеть их лиц и что они там делали, кроме того, что делали, но мне почему-то казалось, будто они смотрят друг другу в глаза и улыбаются. Так пролетела вся ночь. Утром мы сидели голышом и смотрели в туманное небо за окном. Окно было пустое, ничем не прикрытое, выглядело огромным, и небо словно дышало в него своим туманным волшебством. Мы допивали вчерашнее вино. Лина сидела справа от меня, взяв меня под руку, а Лера слева, тоже взяв под руку. Они пили вино и иногда, по очереди, давали мне глотнуть из своих бокалов. Я глядел на небо и думал, как же хороша весна. Она была похожа на молодую женщину, готовую к любви. Была похожа на сумасшедшую пьяную мысль, вскружившую голову. На слово «да», стремительно, как фейерверк, распустившее в душе бескрайнее море цветов. Она была похожа на то фантастическое, что со мной произошло. «Девочки, мои милые, все-таки не выдержал я. Скажите мне, пожалуйста, как это все с нами случилось? Я не понимаю». «Просто она сумасшедшая», — сказала Лера, кивнув на Лину. «Это она сумасшедшая», — сказала Лина, кивнув на Леру. «Она подарила мне тебя на день рождения. Ты — мой подарок». Она сама сказала, что хочет такой подарок. «Ты сумасшедшая. Никто бы никогда не сделал такого подарка. Ты же этого хотела? Я сделала». «Вы что, договорились, что ли?» — удивился я. «Да. Мы договорились, что ты придешь ко мне на день рождения, и я соблазню тебя», — ответила Лера. «Я знала, что Лера хотела бы к тебе вернуться, а у нас с тобой все давно разладилось, ты давно несчастлив со мной», — ответила Лина. «Я решила, что так будет лучше для всех. У тебя была бы любовница, ну и что? Зато я ее хорошо знаю, и я не против, и я ее сама для тебя выбрала». А потом все пошло не так, как мы договаривались. «Я не знаю, что на меня нашло. Я не захотела уходить. Потом ты бы чувствовал вину передо мной, скрывая свои отношения с Лерой». «Да я бы сама не смогла, если бы Лина ушла. Я не могу так. Мы это не планировали. Это все само случилось». «И что теперь будет дальше?» — спросил я. «Не знаю». Виновато проговорила Лина и положила голову мне на плечо. «Я тоже не знаю». Виновато проговорила Лера и тоже положила голову мне на плечо. Я высвободил руки и крепко обнял их обеих, прижал к себе. «Ладно, посмотрим, что теперь будет». А потом случилось, что случилось. Джекпот. Шанс на миллион. Понять это так же сложно, как и происшедшее в ту апрельскую ночь. Мы не могли расстаться, и Лера переехала жить к нам с Линой. В тот момент на меня неожиданно посыпались все блага мира, как будто слепая богиня Фортуна осыпала меня золотом из своего рога изобилия. Мои книги, которые раньше никому не были нужны, вдруг стали раскупаться так, словно они бестселлеры Стивена Кинга и Э.Л. Джеймс вместе взятые. Сразу повылезали издатели с гонорарами в 6 нулей. Одна известная кинокомпания с самого Олимпа, на вершину которого прежде мне и глядеть-то было больно, предложила деньги за сценарий. От неопытности и растерянности я не успевал спокойно подумать над одним предложением, как уже поступало другое. Многое подписывал не глядя, теряя деньги, но не очень-то переживая, как грабитель, убегающий из ограбленного им банка с полными сумками наличности, роняющий бумажки на ходу. Сколько их так было потеряно, одному Богу известно. Да и черт с ними, весь банк все равно не заберешь. Вести дела мне стали помогать Лина и Лера, конечно. Женщины и деньги созданы друг для друга, и они друг друга понимают. По-настоящему тратить деньги умеют только женщины. Купить большой дом вдали от городской суеты, от лишних глаз, в красивой деревенской глуши, на берегу тихого озерка. Это их идея. А еще их идея – посадить там на память 3 дерева – березу, дуб и ель. Дуб посадил я, Лина посадила березу, ель – Лера. «Пусть эти деревья будут нашими талисманами», – сказала Лера. «Когда они вырастут, мы все втроем будем отдыхать под ними», – сказала Лина. А я сказал: «Здорово вы все придумали, милые мои девочки. Всякая мысль похожа на семя. И воистину так, что посеешь, то и пожнешь. А твоя жизнь — это поле, на котором ты работаешь каждый день, а ночью о нем же видишь сны. На том поле нет ничего не твоего, ничего, чего бы ты не хотел, хоть и неосознанно, точно во сне, в глубине себя или чему не позволял бы быть. Там все твое, так или иначе, вольно или невольно, потому что ты — это твои мысли. На моем поле есть одно особенное и чудное место. Мой рай, куда я теперь приезжаю, когда счастливая и теплая радость жизни, солнце души, оставляет меня на время, позволяя завывать беспокойному ветру сомнений, жечь зною печали, наползать свирепым черным тучам злобы, буйствовать стуже тревоги и страха. Там всегда тихо и солнечно, спокойно и радостно. Может быть, мне просто хочется, чтобы там так было. И там так бывает. У задумчивого озерка с низкими берегами и удивительно чистой прозрачной водой стоят три дерева — береза, дуб и ель, а меж ними, в самой их тени, симпатичная скамейка со спинкой. На ней приятно сидеть и, глядя на озеро, ни о чем не думать. Как-то, сидя там в погожий апрельский денек с Линой и Лерой, я вспомнил, что так и не дописал свой рассказ под названием «Дурак». «Зачем он мне теперь?» — подумалось сперва. А потом решил, что допишу. Конец-то я знаю. Этот конец — то, что надо».